Глава 9. Графиня Скавронская. Изо всех многочисленных комнат своего палаццо графиня Екатерина Васильевна Скавронская выбрала одну только небольшую гостиную, выходившую окнами в тенистый сад. Здесь стояла ее любимая кушетка, на которой она проводила полулежа целые дни, одетая в легкий свободный батистовый шлюмпер и прикрытая собольей шубкой. Старушка-няня со своим чулком сидела обыкновенно в ногах у нее и по целым часам рассказывала те самые сказки, которыми тешила ее в далеком детстве. Другой собеседницей молодой Скавронской была госпожа Лебрен, знаменитая портретистка, познакомившаяся с нею в Неаполе и подружившаяся. «Так вот, Катюша, — рассказывала няня, — проходит это он мимо нашего дома и слышит, как Дмитрий стонет в подвале. Остановился это он и прислушался. Зашел. На Дмитрия-то все рукой махнули и совсем собрали уже его. Тогда у нас переполох бы начался, от тебя-то скрыли, а граф хотел уже из дворца-то вашего уезжать. Не ровен час, заразище-то, знаешь, как хватит, так ведь беда, ты понять этого не можешь. В Петербурге навидалась я раз, как и выздоровел один, да глаза у него лопнули. Ну да, а что же это он? Перебила графиня, потягиваясь и закидывая свои красивые тонкие руки за голову. «Да что?» «Посмотрел, — говорит, — может, Бог даст, помочь можно?» Так и сказал, — Бог даст. «Я, — говорит, — приду с лекарствами, — и пришел. А к Дмитрию-то тайком конюх Кузьма бегал. Так Кузьму-то он научил, что делать. Своего платка не пожалел, намочил и велел голове прикладывать, это Дмитрию-то. Да уж, если себя не пожалел, улыбнулась Скавронская, так что же платок? Ну как же, протянула няня, все-таки батистовый, почитай. И представьте себе, Дмитрий-то оправляться стал. Он говорит, что мы, может, его тем-то и спасли, что в подвал прохладный положили. Вот Бог, говорит, и помог, а не я. Дмитрий-то теперь опять человеком стал. И зараза, говорит, вы не бойтесь, потому что я все окурю. И окурил, а что следовало, уничтожил. Няня замолчала, застучав своими спицами, а графиня задумалась, все продолжая держать за головой руки и остановившись глазами перед собою, видимо, не глядя на то, на что смотрела. Ее спокойное, с тонким, мягко очерченным профилем личико, на которое она, вопреки моде, никогда не клала румян и белил, было девственно нежно, отливая слегка бледным молочным матом, оттенявшим робкий, мягкий румянец на щеках. Золотистые белокурые волосы, которых тоже никогда не касалась пудра, вьющимися волнами лежали назад. Полуоткрытые маленькие губы, когда она улыбалась, показывали два ряда ровных белых зубов. О замечательной красоте графини Скавронской сохранилось свидетельство не только госпожи Лебрен, которая в своих записках говорит, что она была хороша как ангел, но и других лиц, между прочим, графа Сегюра. Державин воспел ее под именем Пирры. «Посмотрю я на тебя, Катюша», — начала опять няня, взглядывая на графиню и выправляя нитку. «Такая ты у меня красавица! И так твоя красота пропадом пропадает, даром совсем. Ну что это? И наряды есть. Вот и посейчас неразобранно стоят и драгоценности разные, ожерелья, браслеты, все есть. Хоть бы виллы врали, вилла Реали, пошла, что ли. Там, говорят, так хорошо, и народ, и все. А что ж, сидеть-то так. Графиня, по-прежнему улыбаясь, смотрела на старуху, слушая ее вечные сетования. «Полно, няня! Ну что я туда пойду? Зачем?» — повторила она всегдашний свой ответ и, повернувшись на бок, потянула на плечо свою шубку, а затем спросила, что граф еще не вернулся? «Вернулся, вернулся, мой друг!» — послышалось в ответ в дверях, и граф Павел Мартынович плавную, балансирующей походкою, на цыпочках подлетел к жене, нагнулся и поцеловал ее розовый локоть. — Ты где был? — На вилла Реале, — заговорил граф, жестикулируя. Он перенял эту привычку от итальянцев. — Ах, как там хорошо! Все новости, все сейчас узнаешь. Послушай, Катрин, когда я, наконец, добьюсь того, что мы поедем вместе куда-нибудь? «Ты точно вот няня!» — перебила Скавронская и показала на старуху. «Ах, няня, здравствуй!» — обратился к ней граф. «О, донна амата, о туче фулдура, а ля стелла социаль ту миа натура!» «О, любимая женщина, о ты, которая была неприступную и изгнала надежду из моей груди!» Пропел он речитативом стихи собственного сочинения для либретто одной из своих опер. Няня при слове «дура» сердито покосилась на него и проворчала. «Но уж вы всегда, ваше сиятельство!» «Нет, кроме шуток, Катрин», — снова обратился граф к жене. «Ты знаешь, я из верного источника узнал, что говорят, будто я тебя держу в заперти». Представь себе, это я-то, я. Ну скажи, разве я похож на северного варвара, а? И Скавронский рассмеялся. Графиня продолжала лежать серьезную. Ах, не все ли равно мне, что говорят, сказала она и отвернулась. Да, но согласись сама, что положение посла наконец обязывает, начал было Павел Мартынович, но запутался, щелкнул языком и снова пропел фальшиво «О, донна амата!» «Опять так положение посла позволяет?» — спросила Скавронская. Граф прищурился и поджал губы. «Ну, ничего, дома можно, а? Ведь можно. И к тому же я потихоньку...» «Полно, при няне!» — остановила его жена по-французски. «Ах, то при няне, то без няни!» — полураздраженно заговорил он. «Ну что же ты, и спеть нельзя?» «Нет, знаешь, это у тебя от капризов, как называют это французы. Просто от того, что ты одна постоянно. Вот и все». «Послушай, Катрин, голубушка!» Вдруг приступил он к жене, складывая руки и почти на колено сползая с маленького кресла. «Послушай. Ну, познакомься ты хоть с кем-нибудь. Ну, позови кого хочешь. Я со дна морского достану, кажется». Графиня долго молчала, а потом вдруг обернулась к мужу и тихо проговорила. «Познакомь меня с графом Литтою».